Глава 53. Наступает глубокое молчание. Мария Александровна хлопает ресницами, вытаращив глаза. Рядом стоящий отец все еще пытается переварить услышанное, но меня мало заботит их реакция. А вот Ян? Мельком поглядываю на него, щурит свои карие глаза и наклоняет голову чуть вбок, будто спрашивая: «Ты что задумала?» «Решила приклеить вас к себе, босс. Раз и навсегда. Хрен ты куда теперь денешься. И поженимся, и ребенка заделаем. Ах, уже заделали. А может, ничего и объяснять не придется? Сейчас на правах невесты затаскиваю его в кабинет, оплодотворяюсь после быстрого перепихона, и через 7 месяцев такая «я рожаю». Звучит прикольно. Смеюсь у себя в голове и обнимаю Яна. План хорош, но, пожалуй, назову его планом «Б» и оставлю на всякий случай. Пока еще есть «А», ему я и следую. «Да вы что?» — шепчет его мама. «А когда вы успели? Ян, почему раньше не говорил?» «Мы решили пока скрыть наши отношения», — улыбаюсь, отвечая за него. «И раскрыть их тогда, когда я уйду в декрет. Ну, сами понимаете, не хотели нервничать из-за сплетен за спиной». «Это что получается?» — вступает в диалог Александр, глава семейства. Ошарашенный он не выглядит таким суровым, как показался мне изначально, только придя сюда. «Мы ему невест пихаем, а он уже выбор сделал». «Ой, как нехорошо!» — хватается за голову Мария. «Надо всем перезвонить, сказать, что все отменяется. Невеста больше не нужна. А я там еще 20 кандидаток нашла». Она начинает суетиться, достает телефон из сумочки и что-то бормочет себе под нос. А у меня цифра в голове маячит. 20? «Так-так, это что значит? Нам нужно встретиться, но только в спокойной обстановке, и вы мне все расскажете. Как так вышло? Сколько недель? А еще свадьба! Нужно готовиться к свадьбе, выбрать дату. Вы вообще когда собирались расписываться-то? Когда у Ритули уже животик вырастет?» Кидает укоризненные слова в сторону босса. «Не пойму, в чем дело. Почему Бестужев не злится? Я ожидала другой реакции, что он зло будет прожигать меня взглядом, а потом нашепчет мне на ушко угрожающие слова: «Ты что творишь, дура?» А я ему победно отвечаю, что он сам дурак, раз попросил о помощи меня. А он, довольный, улыбается, приобнимая меня за талию. И в глазах ведь один интерес. А как же его невеста, о которой он говорил? Черт, я когда-нибудь разгадаю то, что у него в голове. Думали. В следующем месяце. Пока у Риты токсикоз, и мы оба подумали, что испортили бы весь праздник и платье. Последняя вообще катастрофа. Беременные женщины слишком эмоциональны. Вы гляньте, как заливает. Да так опытно, красиво, что я сама начинаю верить, что беременна. А, стойте, так ведь и есть. Да и узнал я об этом сравнительно недавно. Это ты еще не знаешь, что это не шутка. Ох, ладно, ладно, — снова качает головой женщина. Представляю, какая там сейчас каша. Так, обсудим это у нас дома. Ян, я напишу, когда устроим ужин. Место выбираю я. В вашей трёшке не развернешься. Ох, вам нужен будет дом. После первого появится второй. Ритуль, ты детскую начала уже обустраивать? «Да мы еще и не съехались даже». «Вот так?» — восклицает она и снова смотрит на сына. «Я от тебя в шоке. У тебя невеста беременная, а вы по разным домам живете, чтобы сегодня она переехала к тебе». «Чёрт, кто меня за язык тянул?» «И ты плясал под дудку беременной будущей жены». «А не, хорошо, что сказала. Мне уже все нравится». «Бестужев, Бестужев, влип-то не по-детски». «Хорошо», — вдруг соглашается он. «Не поняла. Где злость? Где испепеляющий взгляд, который сожжет меня дотла? Ничего не понимаю». «Все», — хлопает в ладоши Мария. «Мы с папой по делам, к вам еще вернемся». «Вы чего приходили-то?» «Ай, да уже неважно», — отмахивается глава семейства. Чета Бестужевых удаляется так же быстро, как и появляется. Мы остаемся в приемной одни. «Гениальный ход», — Хвалит меня Ян, наклонившись ко мне. Сердечко бьется о ребра, готовое прорвать грудную клетку, а щечки начинают гореть. «Вы о чем?» «То, что ты беременна». Сжимаю кулачки. «Правда? Я ничего вам не испортила?» «Нет, все очень даже хорошо», — усмехается он. И неожиданно целует в уголок губ. А я сильнее округляю глаза. «Что происходит?» «Вы чего?» Отшатываюсь от него, как от огня. Мне было жутко приятно, я бы даже зашла дальше, но... Какого чёрта? Такое ощущение, что это не я поимела Бестужева, а он меня. Нет, он, конечно, меня имел, но... Блин, не о том сейчас. «Прости», — смеется он, засовывая ладони в карманы брюк. «Уже вжился в роль невеста». От этого невеста вся мурашками покрываюсь. Ян идет мимо меня, но вдруг останавливается и смотрит вдаль, где сейчас у лифта стоят его родители. Обернувшись, смотрит на нас. Я миленько ему улыбаюсь, но тут же улыбка соскальзывает с лица, когда ощущаю на своем подбородке горячие пальцы. Бестужев медленно, словно растягивая каждую секунду, поворачивает к себе мое лицо. Наклоняется, целуя меня. С каким-то удовольствием запускает свой язык в мой онемелый от шока рот. Что он... Он целует меня перед своими родителями? Да так... Ах... Хватаюсь за его запястье, боясь упасть. Мамочки, коленки начинают трястись от нежности и ласки. Грудь раздувает изнутри от переполняющих эмоций. Его язык сплетается с моим, выдает такое, что я давно уже прикрыла глаза и просто наслаждаюсь. Это как есть сладкую тянущуюся карамель. Море наслаждения. И еще хочется, еще. И все так же быстро кончается. Это все? Ощущаю себя в каком-то тумане. Но у Бестужева хорошо получается привести меня в чувство, особенно следующими насмехающимися словами. «Собирай вещи, невестушка. Заберу тебя вечером из твоего дома, с чемоданами».